удовольствием. Что ж, больше не удерживаю. Знаю, как вы спешите. Большое спасибо, что зашли». Он проводил гостя в переднюю. Лакей в серой тужурке подал шубу. «Ведь вы в Париж еще не скоро?» «Нет, до конца войны думаю побыть здесь». «До конца войны?» — протянул Федосьев, удерживая в своей руке руку Брауна. «Соскучитесь. Ведь у вас там друзья, ученики. От Ксении Карловны, кстати, писем не имеете?» Быстро подчеркивая слова, спросил он. «Так я надеюсь скоро снова с вами встретиться». «Очень буду рад», — ответил Браун, опуская деньги в руку лакея. «Нет, писем не имею. Мне вообще мало пишут. До свидания, Сергей Васильевич. Благодарю вас». «До скорого свидания, Александр Михайлович». Дверь захлопнулась. Федосьев вошел в свой кабинет и сел у письменного стола. «Очень крепкий человек», — подумал он. «Никакими штучками и эффектами его не проймешь. Ерунда эти следовательские штучки, когда имеешь дело с настоящим человеком. Нисколько он не бледнеет и не меняется в лице. А если и бледнеет, то какое же это доказательство? Видит, что подозревают, и потому бледнеет. Однако не фантазии ли и вообще все это?» «Может быть, он не имеет никакого отношения к делу?» — спросил себя с досадой Федосьев. Он встал и прошелся по комнате, затем подошел к шкафу, вынул щипцы, небольшой деревянный ящик и вернулся в столовую. «Ступай к себе», — сказал он входившему лакею. «После уберешь». Федосьев запер дверь, осторожно взял щипцами стакан, из которого пил портвейн Браун, и поставил этот стакан в ящик, утыканный изнутри колышками. Затем перенес ящик в кабинет, запечатал и надписал на крышке латинскую букву «Б». «Вот мы и посмотрим». «Совсем, однако, Шерлок Холмс», — подумал он. Эта мысль была неприятна Федосьеву. То, что он делал, не очень соответствовало его рангу, привычкам, достоинству. Но как же быть? Другого доказательства быть не может. «И такие ли еще делаются вещи и у нас, и в других странах?» — утешил он себя, перебирая в памяти разные чужие дела. Очевидно, воспоминание о них его успокоило. «Надо послать в кабинет экспертизы», — подумал Федосьев, оправляя пальцем твердеющий сургуч на угловой щели ящика. Глава 32. Должность второго парламентского хроникера составляла мечту Дон Педро. Получить эту должность было, однако, нелегко. Не все газеты имели в Думе двух представителей, и Альфред Исаевич знал, что положение в «Заре» Кашпирова, первого думского хроникера, довольно крепко. Дон Педро, впрочем, под Кашпирова не подкапывался, он не любил интриг. Но ему казалось, что газета с положением «Зари» должна, кроме отчетов о заседаниях Думы, печатать еще информацию о кулуарах. Альфред Исаевич, природный журналист, спал и во сне видел этот отдел. Он придумывал для него все новые названия, либо деловые, кулуары в кулуарах, либо более шутливые, слухи и шепоты за кулисами. Из этих названий он склонялся к первому серьезному — кулуары. Слово это очень ему нравилось. Альфред Исаевич предполагал даже в случае удачи избрать себе новый псевдоним, подпись «Дон Педро» для такого отдела была недостаточно серьезной. Несколько влиятельных людей обещали Альфреду Исаевичу поговорить о нем с главным редактором газеты, но Дон Педро плохо верил обещаниям, в выполнении которых люди не были заинтересованы. Вдобавок редактор Вася был в последнее время суховат с Альфредом Исаевичем. Дон Педро приписывал это сплетням. Конечно, насплетничали Васе.